«Мне нужна машина», — сказал он. «Я должен поехать в лечебницу. Поведу сам». Шофер мгновенно преобразился. До сих пор он вел себя так, словно встретил старого друга, и решил с ним покалякать. Но тут он воззрился на Мыльного с истинным ужасом. «Поведете?» — переспросил он. «Эту машину?» «Да. А что такого?» Болт судорожно глотнул и вроде бы пришел в себя. «С непосвященными, — решил он, — нужно быть терпеливым. Они не ведают, что творят. Когда они спокойно предлагают повезти недостойными руками такую машину, они не хотят никого оскорбить, просто не ведают». «Боюсь, сэр, вы ошибаетесь», — с мягким укором сказал шофер. «Вы думаете, я не умею водить машину?» «Умеете, сэр, но не такую. Это же Декс Майо. Мистер Кармоди доверяет ее только мне. Но мне нужно к Твисту, по делу». Шофер немного подумал. Человек он был добрый и любил помочь ближнему. «Знаете что, сэр? Там в гараже мой велосипед. Берите, если нужно. Заржавел немного, но до курса довезет». Мыльный заколебался, подозревая, что велосипед вышел из строя в его детстве. «Но что поделаешь? Если ты в отчаянии, ты обречен на отчаянные поступки. Тащите его сюда», — выговорил он. Болт притащил велосипед. Мыльный снова заколебался. «Вот это? Это, сэр». Велосипед напоминал тех котов и попугаев, которые близко соприкоснулись с мирским злом. Руль его заворачивался вверх, спиц не хватало, педали были бесстыдно обнажены. «Опасная штучка. Еще укусит?» сказал Мыльный. «Да». Тут он вспомнил, как важна его миссия, и проговорил чуть дрожа. «Ну, ладно». Он влез на велосипед, смело выехал за ворота и исчез из вида. Болт, стоящий у ворот, только один раз услышал. «Ой!» Шоферы не смеются, но иногда улыбаются. Болт улыбнулся, велосипед кусал и его. В 1:20 дворецкий Стергис, мирно прикорнувший в своей комнате, был разбужен телефонным звонком. Он огорчился, так как хотел отдохнуть. Посудите сами, бессонная ночь, полицейский в доме, недоразумение с напитками, нет, даже два. Сперва мистер Моллой сказал, что мистер Кармоди хочет пить и ошибся, а потом сам попросил пить и исчез. Наконец, с этим шкафом мистер Моллой стал мастерить клетку, бросил ее и разрубил шкаф. Все это было очень странно, и Стергис, человек привычки, совсем измотался. Подойдя к телефону, он услышал мелодичный голос. «Это Радж Холл? Можно попросить мистера Кэрролла?» «Мисс Уиверн?» – догадался дворецкий. «Да, это вы, Стергис? А что с мистером Кэрроллом? Я его жду полчаса. В чем дело?» «Я его с завтрака не видел. Насколько я понимаю, он уехал куда-то с мисс Моллой». «Что?» «Да, мисс, довольно давно». «С мисс Моллой?» – переспросил голос. «Но как-то глухо». «Да, мисс». Голос помолчал. «А он не сказал, когда вернется?» «Нет, мисс, но, насколько я понял, собирается вернуться поздно». Голос опять отключился. «Да?» «Да, мисс, передать ему что-нибудь?» «Нет, спасибо. Нет, неважно». «Очень хорошо, мисс». Стергис вернулся к себе, а Пэт, повесив трубку, вышла в сад, плотно сжав губы. Путь ей переползла улитка. Она на нее не наступила по доброте душевной, но посмотреть посмотрела. Если бы этот взгляд достиг Джона, как и предполагалось, он бы прожег его насквозь. Подойдя к калитке, Пэт оперлась на нее и стала глядеть вдаль.